Он прошел в подъезд, поднялся на третий этаж, осторожно постучал. За дверью никто не ответил. Он постучал снова, убедившись, что звонок не работает. На этот раз сильнее. Дверь медленно открылась. На пороге стояла потухшая женщина. Он знал, как выглядели обычно подобные женщины-вдовы, неожиданно теряющие своих любимых мужей. «Проклятая профессия», — подумал Дронго. «Приходится мучить вдову после такого горя». «Добрый день», — вежливо сказал он. «Извините, что я вас беспокою. Здесь жил полковник Лякутис». «Да», — равнодушно ответила женщина, — «он жил здесь». «Я его бывший сослуживец», — соврал Дронго. «Можно войти?» «Входите», — равнодушно сказала она, пропуская гостя внутрь. В квартире было пусто и сиротливо, одиноко, словно сама жизнь вытекла из этого жилища. Он прошел в столовую, сел за стол. Она села напротив, устало положив руки на стол. «Как вас зовут?» — спросила женщина. «Полковник Савельев», — чуть поколебавшись, представился он, внимательно следя за реакцией женщины. На нее это не произвело никакого впечатления, словно она впервые слышала о такой фамилии. Покойный Лякутис был профессионалом и не рассказывал жене о своих проблемах на службе. «Он ничего обо мне не рассказывал?» — спросил Дронго. «Нет», — женщина покачала головой. «Она была еще в таком состоянии, когда не врут из вежливости». «Наверное, он говорил обо мне. Мы работали с ним давно, еще лет 15 назад, когда я приезжал в Литву. И совсем недавно, перед самым распадом, у меня тогда была командировка в Вильнюс». «Может быть», — согласилась она, — «но я не помню. Он не любил рассказывать о своей работе. Только сейчас начинаю понимать, что, прожив с ним столько лет, я мало интересовалась его проблемами». Она отвернулась, но ни одним жестом, ни звуком не показала своего состояния. «Как он погиб?» — спросил Дронго. «Его убили около нашего дома. Какой-то снайпер. Я целый месяц не могла спокойно пройти мимо этого места. Слава Богу, скоро перееду отсюда к своей дочери». «А кто это был, известно? Что-нибудь удалось узнать?» «Нет. Просто нам сказали, что неизвестный снайпер. Милиция до сих пор ищет. Следователи доказывают мне, что найти убийцу очень трудно. А я знаю, когда хотят, находят. И кому он мог помешать? Врагов у нас не было, никаких коммерческих дел никогда быть не могло. Он просто не способен был на подобное». «Тогда должны быть другие причины убийства», — осторожно заметил Дронго. «Не знаю. Может, что-то связанное с их банком? Но там у него все было спокойно. Милиция проверяла его банк и всех его работников, но ничего не нашла. Они говорят, что не могут найти каких-либо мотивов для убийства. Немотивированное убийство почти не раскрывается. Это термин их следователей». «А вы сами как считаете?» Ему приходилось быть предельно внимательным и осторожным, не очень нажимая на несчастную женщину. «Не знаю, у него не было никаких секретов. Правда, последние два дня он был какой-то задумчивый. В тот вечер мы первый раз выбрали с ним театр». Она тяжело вздохнула. «Я ему советовала не идти, но он настоял. Оказалось, что их последний. Она была очень сильной женщиной, если могла говорить о подобном, выдерживая все его вопросы.